Очнулся я сам без посторонней помощи. Открыв глаза, посмотрел на белоснежный потолок. Проморгавшись несколько секунд, тупо смотрел на него, приходя в себя, вспоминая, что со мной было за те последние мгновения перед захватом. Меня просто нанизали на стрелу и на тонкой веревке подняли на борт непонятно как летающего судна местных. Не очень радушный прием, надо сказать, так что к аборигенам я питал не очень добрые чувства. Кстати, все же стоило бы осмотреться. Так что, немного придя в себя, я так и сделал. Первым делом мое внимание привлек потолок. Все же на него я и смотрел. Никаких плафонов освещения на нем не было. Сам потолок и был плафоном. Он светился весь мягким и приятным светом, не напрягая мои глаза. Стены тоже были белыми. Вот пол зеленым, мягкого приятного оттенка ранней травы. Кроме кушетки, а это именно кушетка с клеенкой на ней, ничего больше в комнате не было. Сам я был полностью обнажен и укрыт серым одеялом вроде пледа. Быстро осмотрев себя, на плече даже шрама не осталось, как и на ноге, я мысленно пробежался по своему самочувствию. Оно было очень неплохим, я бы даже сказал отличным. Не знаю, видимо, за мной как-то наблюдали, поэтому, когда я сел, свесив ноги, в одной из стен прорезался квадрат двери, и та ушла в сторону, пропуская в помещение тройку незнакомых людей. Это были мужчины неопределенного возраста. Я даже удивился, каждому можно было дать как 30 лет, так и 50. Глаза выдавали в них много повидавших людей, а внешне они были на удивление молоды. Одеты все трое были не сказать, что одинаково. Обувь, да, похожа на армейскую, с высокими стопами и шипастой подошвой. А вот остальное различалось немного, в основном по цвету. Не скажу, что это была за одежда, впервые видел ее, но, похоже, это были комбинезоны, только какие-то странные. Когда первый, в серебристом комбезе, прошел в комнату, я вдруг изумился, причем настолько, что испугался. Я вдруг понял, что это за комбезы. Знания сами всплыли у меня в голове. Это были флотские комбезы для сотрудников станций, облегченного типа. У экипажей кораблей были другие, усиленного типа. Серебристый цвет первого вошедшего показывал, что тот медик, а судя по эмблемам на правом предплечье, это был сертифицированный врач медсекции действующего флота империи Болтон. Шокированный всплывшими вокруг меня знаниями, которых просто не могло быть, я немного заторможенно изучал двух других мужчин, зашедших следом за врачом, который уже приступил к моему осмотру, явно проверяя реакцию, и моя заторможенность ему, похоже, не понравилась. Второй зашедший был в комбезе офицера патруля той же империи, но по мелким деталям я понял, что это маскировка. Контрразведчик, точно говорю. Второй из СБ. Этот не скрывал, где служил, и цвет и знаки различия на комбезе соответствовали его работе. Представляться никто из них не спешил, поэтому и я молчал. «Посмотрите на меня», — велел врач. Я удивленно перевел на него взгляд, так как тот попросил выполнить это действие явно на незнакомом мне ранее языке. Но что странно, я понимал его так, как будто этот язык мне был родным. Можно подумать, я не в своем теле, и произошел перенос сознания, но это было не так. Проверяя себя на наличие ран, я сразу убедился, что тело мое, тут никаких сомнений не было. Врач посветил мне в глаза каким-то прибором, после чего, не оборачиваясь и продолжая меня исследовать, сказал двум своим сопровождающим. «Заторможенность реакции — это следствие шока. Сейчас это пройдет». «Я вас понимаю», — с той же заторможенностью сказал я, после чего, тряхнув коротко стриженной головой, спросил врача на том же языке, на котором он говорил. Причем слова незнакомого мне ранее языка слетали с моих уст очень легко. «Я раньше не знал этого языка. Почему я его знаю и понимаю вас?» «Да и вообще, что тут происходит? Почему я понимаю, что на вас надето, хотя раньше такие комбезы не встречал? Понимаю, что нахожусь в тюремном медицинском блоке, фактически в карцере? Раньше я и понятий таких не знал, а сейчас легко оперирую ими. Что вообще происходит?» «Что вы помните последним?» — коротко спросил мужчина, в котором я определил контрразведчика. «Последним?» — на секунду озадачился я неожиданным вопросом. Сидел у ручья на планете с ранением в плече, кровью истекал, повязка не помогала. Потом началась стрельба, и с орбиты посыпались аппараты, потом видел какое-то летающее судно, которое захватывало людей, покинувших орбиту и севших неподалеку от меня. Видел, как они взлетали к люкам и исчезали внутри аппарата. Я пытался бежать, но меня насадили на крючок и стали поднимать. Все, дальше провал. Сознание потерял от боли и очнулся только тут. «Это не все, что вам предстоит узнать», — сказал тот же мужчина и неожиданно разом вывалил на меня всю информацию, пока врач контролировал мое состояние. «Скажу сразу, чтобы снять все вопросы. С того дня, когда вас захватило ловчее судно государства ИИ, прошло 5 месяцев. Примерно месяц вы провели в исследовательской лаборатории взбунтовавшихся машин. Они из вас сделали скрытого агента. Во время одной из операций нашего флота вас освободили в числе других захваченных людей. Проверку вы прошли, как и другие спящие агенты. Вполне нормально жили под видом корабельного техника в одном из ремонтных доков в этой системе. Но прокололись 3 недели назад, когда вводили через один из пультов вирус в сеть станции, на которой работали». «Охренеть!» — пробормотал я, но быстро пришел в себя. «Это все или есть еще что-то, что мне нужно знать?» «Да», — вышел вперед третий из мужчин, тот, что лейтенант СБ, как я понял по его знакам различия. «Так как вы находились под внешним воздействием и управлением, с вас снимаются все претензии за причинение вреда станции. Благо, обошлось без жертв. Так как вас определили дикого, то есть аборигена с одной из диких планет, которые еще не вышли в космос, вам дается разрешение остаться у нас в империи. Гражданства у вас пока нет. Ваши идентификаторы, которыми вы пользовались, когда были спящим агентом, недействительны, они оказались поддельными. Хотя очень качественными, раз вы прошли несколько проверок». «Спасибо и на этом», — криво усмехнулся я и посмотрел на контрразведчика. «Я смогу вернуться на планету, где меня захватили?» «У вас нет вопросов по поводу тех новостей, что мы сообщили?» — немного удивился тот. «Целый ворох», — обнадежил я его. «И все же». «Вернуться вы сможете, только зачем? Планета орбитальными бомбардировками превращена в остывающий шар без атмосферы. Там ничего не осталось». «Но координаты у вас есть?» Не отставал я. «Хоть слетаю, посмотрю, что от нее осталось. Все же родная планета». «Родная?» — насторожился контрразведчик. «Но ведь на этой планете была цивилизация прямоходящих обезьян. Центр их уничтожил. Судно работорговцев со мной и моими родителями потерпело крушение на этой планете. Кроме меня спасся всего один человек, но он вскоре умер от раны и от какой-то странной болезни. Так я и выживал. Так что фактически планета родная. Жил я спокойно, так как не знал, что нужно прятаться. Охотой жил. Да и про обезьян от вас узнал. Я их не видел никогда. Видимо, жил в таких глухих местах, где они не бывали. Да и захватчики не сильно контролировали эту местность. Правда, о том, что планету захватили, узнал не сразу. Фактически в ту битву, когда с неба посыпались аппараты ваших людей». «Это пираты там геройствовали», — отмахнулся контрразведчик. «Государство ИИ захватило эту планету лет 10 назад, и за это время не только уничтожили, вернее, создали из аборигенов управляемую ими армию киборгов, но и превратили ее в крепость. Как же вы смогли там оставаться незамеченным?» «Я жил в тундре. Там почти постоянно был снег. Один раз я заметил, что на сопке, где я изредка бываю, появилось что-то новое. Пошел туда и вдруг получил ранение в плечо. Не знаю, что это было, просто образовалась дыра в плече. Я укрылся за валуном, а когда стал делать повязку, и началась та битва». «Похоже, говорит правду», — кивнул врач, когда контрразведчик мельком посмотрел на него. «Да, чего только не бывает. А то, что вам проделало дыру в плече, похоже, и стационарная оборона комплекса ПКО, именно ее стрельбу вы тогда видели, судя по описанию». Сам нашел объяснение моему ранению контрразведчик. «Ладно, все, что нужно, мы выяснили. В лазарете вас продержат еще неделю, нужно провести исследование вашего организма. Ученым нужно понять, что сделали с вами. После этого вы будете свободны и покинете военную часть базы. Вас сопроводят в иммиграционную службу, если у вас появится желание стать гражданином нашего государства». «Хотелось бы получить побольше информации о вашей империи. Я ведь вообще ничего не знаю». Слабо улыбнулся я. «Да, после удаления сети и имплантов центра вся информация была удалена, вместе с сложной личностью, под которой вы действовали. Именно поэтому вы ничего не помните. Покупка новых имплантов и сети, а также баз знаний за ваш счет». Не совсем понимаю, о чем вы, и надеюсь, за те дни, что я проведу у ваших ученых, успею узнать все, что нужно. Вы получите ограниченный доступ к информаторию. Там все есть. Благодарю вас. После этого контрразведчик и врач вышли, и со мной остался один сотрудник СБ. Отстегнув от крепления на бедре планшет, он сел на выдвинувшуюся вдруг из стены полку, видимо, это был такой стул, и, закинув ногу на ногу, задал первый вопрос. «Ваше имя и, если есть данные рода...» «Фамилия, что ли?» «Именно». «Роман Брайт». «Роман, имя Брайт, родовое имя, то есть фамилия». «Я это понял». «Ваш возраст на момент попадания в манипуляторы ИИ?» «Искусственный интеллект, я правильно расшифровал это обозначение?» «А центр что?» «Да». «Лет 300 назад произошло восстание эскинов в одном из государств, которое это восстание не пережило. И с тех пор мы имеем кучу проблем. Центр — это их самоназвание. Прижилось. Эскины, потерпев поражение с объединенным флотом людей, ушли в дикие пространства неисследованного космоса и изредка наносят нам такие вот уколы. Вы были обнаружены на планете в глубине неисследованного космоса. Сначала на планету пираты наткнулись, но их наскок ничего не дал, как вы сами могли убедиться. Потеряли весь свой москитный флот, управляемый пилотами-рабами, и большую часть кораблей, после чего спасались в спасательных капсулах. Это вы тоже видели. А я все гадал, что это за иглоподобные аппараты. Дальше вы узнаете из информатория, поэтому продолжим. Ваш возраст к моменту захвата вас ловчим судном центра. 16 лет. Сколько вам было лет, когда вы оказались на планете? 9. Получается, вас сбили корабли центра? Не знаю. Я спал, очнулся уже на планете в обломках разбитого корабля. Хорошо, эскин уцелел и помогал мне. Правда, через пару лет, когда я вернулся с охоты, то обнаружил на месте обломков нашего судна только выжженное пятно. Вот тогда тяжело стало, выживал как мог. В паре километров с помощью кое-как работающего единственного технического дроида избушка была поставлена. Там и жил. Ее неизвестные не тронули. А ваша семья? Я их похоронил вместе с другими погибшими. Опустив голову, коротко ответил я. Вот так вот и шел допрос все то время после ухода контрразведчика и врача. Зная, что попал в космическую цивилизацию, а это ясно было видно, что так и есть, и тут наверняка имеются свои средства контроля, я старался держаться одной линии поведения. Может, это помещение — единое средство вроде детектора лжи, и по нему можно определить, вру я или нет. Поэтому я старался верить тому, что говорил. Раз верю, значит, это правда. Откровенной лжи я старался не допускать. Особо на меня особист не налегал, хотя вел допрос, замаскированный под опрос, в течение 2 часов, изрядно меня утомив. У меня мелькали мысли, с их-то возможностями, неужели они не сняли у меня память и не знают о порталах в другие миры? Но тот вел себя на удивление нейтрально, как будто я у него очередной клиент, и никаких поползновений от меня не было. Под конец разговора тот официальным тоном поинтересовался, согласен ли я пройти процедуру мнемосканирования памяти. Попросив пояснить, что это такое, вот тогда я и узнал, что слепок памяти без добровольного согласия снять невозможно, даже если человек в беспамятстве или во сне. Эту память нужно открыть, чтобы ее посмотрели другие. Естественно, дать согласие на такое я просто не мог, поэтому мне также официально сообщили, что на все время моего присутствия в империи я буду находиться под контролем СБ. Но тут сам виноват, не прошел процедуру сканирования памяти, значит, что-то утаиваю, а это подозрительно. Это действительно было так, но поступить по-другому я не мог. Фиг его знает, как тут относится к путешественникам по мирам, а жить в любой даже золотой клетке и быть подопытным животным я не хотел. Уж лучше так жить, под постоянным плотным колпаком СБ. Собрав всю информацию, лейтенант прикрепил планшет к бедру и, вставая, сказал: «Перед тем, как вас выпустят из исследовательского центра, вам выдадут документы по тем данным, что я получил. С учетом того, что вам уже больше 16 лет, а сети импланта ставят именно с 16 лет, вопрос с их установкой не возникает. Разве что из-за отсутствия денег. Насколько мне известно, у вас высокий уровень интеллекта, так что, заключив контракт с государством и пойдя на военную службу или к частным корпорациям, вы можете занять немалый пост, получив хорошую нужную специальность. Все в ваших руках. В разговорах часто мелькали эти сети и импланты. Что это такое? Вживляемые в голову биоискины и их усилители. Совершенно безвредные и без управляемых закладок, по сравнению с теми, что вам поставили в лаборатории центра, сделав управляемой машиной. Остальную информацию получите из информатории, а сейчас закончим на этом нашу беседу. Я вижу, как вы устали. Есть еще хочется. Устало улыбнулся я. Принятие пищи у вас через 20 минут, так что осталось недолго терпеть. Если захотите со мной связаться, просто громко сообщите, что хотите выйти на связь с лейтенантом Колодом. Я назначен вашим куратором. Искин сектора сообщит мне о вашем желании поговорить. А разве искины не взбунтовались? Удивился я. Почему вы их используете? Тем искинам дали слишком много воли. Наши ее не имеют. Да и невозможно существовать без них. Такая вот проблема. СБшник вышел, а я откинулся на кушетку, положив голову на валик подушки и, натянув на себя одеяло, задумался. Ворох тех новостей, что на меня обрушили, обескураживал. Я не знал, радоваться мне или плакать от всего того, что удалось узнать. Про координаты планеты мне ничего не сказали, но, думаю, тайны из этого делать не будут, раз ее превратили фактически в астероид, бомбардировками выжгли гнездо этого центра. Интересно, что же они со мной сделали? В это время дверь снова открылась, и в помещение, шурша шестью ходовыми манипуляторами, зашел робот. Кажется, так их называют. Хотя нет, тут же всплыла информация с ТТХ по нему из глубин моей памяти. Похоже, память не раз будет подкидывать мне такие сюрпризы. А так это был редкий тип обслуживающего дроида модели Броньер-7. Стюарт, если по-простому. Когда он зашел, из стены с противоположной стороны от кушетки, там, где сидел лейтенант, выдвинулось две полки. Одна такая же с мягким верхом, видимо, сиденье, другая чуть выше, она явно выполняла роль столешницы. Именно на столешницу дроид и стал укладывать тарелки, вернее, нечто похожее на них. Аромат горячего блюда вызвал слюноотделение у меня и бурчание желудка. Поэтому, завернувшись в одеяло, как в тогу, я подошел к столу, однако дроид меня остановил, протягивая комбинезон белого цвета. Это была простейшая одежда, без возможности превратиться в скафандр, как у комбезов моих гостей. С простейшими функциями, однако, автоподгонка по фигуре у него была. Сбросив одеяло, я как-то ловко и привычно его надел, сам удивляясь своим знаниям и умениям. Даже поприседал, руками поводил в разные стороны, чтобы тот сел со всеми удобствами. Да и обувь ужалась по стопе. Так что, довольно мурлыкая себе под нос, я сел и, пододвинув ближайший пластиковый судок с воткнутой в варево пластиковой ложкой, сперва осторожно, а потом, наращивая темпы, принялся за еду. Это была каша, мне так казалось. По вкусовым качествам каша с мясной подливой. Очень вкусно. Потом был какой-то напиток с десертом. Дроид, дождавшись, когда я поем, забрал всю посуду и убрался из комнаты, а я прямо в одежде лег на кушетку и незаметно для себя вырубился. Не думаю, что еда была заряжена, просто моральная усталость за эти несколько часов накопилась настолько, что сам не заметил, как вырубился. Слишком много информации было за этот день, да и контролировать себя приходилось при допросе, ничем не выдавая то, что в большей части лгу. Пришлось постараться для собственного выживания, так что устал реально.